Глава вторая. Лошадь остановилась около пятиоконного дома с тесовыми новыми воротами и ставнями на окнах. — Видишь, как расстроился, — сказал старик. Студент пошел в ворота, потом поднялся по ступенькам с перильцами в сенцы. — Кто там? — послышался недовольный мужской голос из избы. Дверь отворилась, и на пороге показался полный, высокий человек в расстегнутом френче и сапогах. Он смотрел со света в темноту сенец и не видел, кто перед ним. — Васька! — крикнул студент. — Чертушка! Узнаешь? — Петя! Петрушка, голубчик, неужто ты? Петр вошел в комнату, обставленную по-городски, со стульями, столом между окон, покрытым скатертью, с геранью на окнах. Друзья обнялись и поцеловались. — Ну-ка, дай посмотреть-то на тебя, — сказал Петр, взяв за руки хозяина и повертывая его к свету. — Ну, брат, и растолстел. — Да черт его знает, от чего брюхо растет, — сказал хозяин, стягивая на животе обеими руками ремни. — Нет, ты-то! Откуда тебя занесло? — В университете ведь я. — Первый МГУ, понял? — Черт-те что, ну дела. На ученого, значит, идешь. — Ага. — Полезли, брат, чумазые. — Черт-те что. А как сюда-то попал? — От родителей, можно сказать, сбежал. Учиться-то мне еще через 2 недели. А уж очень мне нудно с ними стало, сбежал раньше сроку. Все попрекают меня, что деньгу не зарабатываю. Приехал на твою станцию, а тут меня старичок подвез. Да что ж ты не написал-то, Тюря? Я б за тобой такую пару выслал. Можно сказать, студент Московского университета, первого МГУ, наша будущая звезда, а идет пешком. — Ничего, не в этом суть. Как же ничего? Неловко. Ежели бы у меня не было, а то, славьте Господи, — сказал хозяин, поводя рукой кругом. — Значит, доволен? Ну, покуда некуда. Помнишь, Васька был бесштанный, можно сказать, а теперь Василий Федотыч. Часы стенные, стол письменный. Погляди-ка, настоящий, из усадьбы. И правда, вымытые чистые полы, новенькие дерюжечки, часы, письменный стол, наколотые бумаги на проволочном загнутом кверху гвозде у окна — все это показывало сытость и довольство. Вот только брюхо растет, черт ее знает от чего. Для коммуниста как будто неловко, — сказал опять Василий. — Ну-ка, Степанида, самовар там поставь. — крикнул он куда-то за перегородку. — Жены нету дома, один нынче сижу. — А жена есть? А как же? Красавицу отхватил. Вот завтра посмотришь. На праздник к родным уехала, а через 3 дня у нас праздник. Сюда все приедут. Это она у меня порядок наводит. Баба, можно сказать, жжёг. — Скажи, пожалуйста, как идет время, — сказал Василий, когда они сидели за чаем, и он неумелой мужской рукой доливал чайник, толстыми пальцами закрывал крышечку и наливал чай в стаканы. А какое было время! Героями, можно сказать, были. А что ж, и правда герои. Перекоп-то, ого! Приятели стали вспоминать героические времена. Один сидел в распахнутом на толстом животе френче с круглым подбородком и толстой шеей. Другой — в худых грязных башмаках, с давно нечесанными волосами, с наивно восторженным лицом. Но Василий все возвращался к своему теперешнему благополучию, и ему хотелось, чтобы его друг лучше почувствовал, как он хорошо теперь живет. «Я, брат, поставил себя здорово. Председатель райисполкома. Прием. Все как следует. Это у меня жена, она меня настрочила. Ты летом приехал бы посмотреть, как у нас тут. Прям дача, можно сказать. Цветник был около дома. Петр, радостно улыбаясь, слушал друга. А потом, когда тот все рассказал и про цветники, и про прием, и ему уже нечего было больше рассказывать, Петр стал говорить о себе. «Да, брат, какая эта штука наука», — сказал он. «Захватил, можно сказать, за обе печенки. То я жил себе в деревне Коврино Глуховской волости и думал, что все тут. А потом, как открылось мне, что на каждой пылинке тоже существа всякие, которых никаким глазом не увидишь, да как посмотрел я в телескоп на небо, где вместо искорок вот такие штуки плавают, и ежели с них на землю посмотреть, так не то что Глуховской волости, а и самой земли-то не увидишь, она меньше реснички, так, брат, у меня ровно другие глаза открылись. Вот ей-богу. И вся эта махинища летит в пространство без конца времени. Какая ж тут к черту Глуховская волость, когда мы не в волости живем, а в том, чего ума хватить не может?» Петр возбужденно взъерошил волосы, остановился и блестящими глазами посмотрел на Василия. — Да, это, брат, штука, — сказал тот, покачав головой. — И вот, братец ты мой, прежде бывало все думаешь, как быть, башмаки худые, домой стыдно показаться, от людей совестно, а теперь иной раз станет не в моготу от своей нищеты, так что ж ты думаешь? Посмотришь на звезды? Этак прикинешь наравне с ними худые башмаки. И все это вдруг такая чепуха окажется, что самому смешно станет. Может быть, целый миллиард верст пространства и целые планеты у меня в мозгу умещаются. И все это я охватить могу. А я буду от худых башмаков духом падать или от людей, которые этого ни черта не видят, а судят обо мне только, что у меня башмаки худые. И думают, что ежели они сидят в Глуховской волости, то тут все. «Башмаки не весь век худые», — сказал Василий. «Вот выучишься, на должность поступишь, тоже почет будет не хуже меня. Не в этом суть. Может, у меня и тогда худые будут. Ну, помнишь гражданскую-то? Ничто тогда у нас крепкие были. А нам на это наплевать было. Иные мужики мне говорят, что ж, воевал-воевал, а ничего не навоевал. А я знаю, что я навоевал. Я целый мир завоевал. А прежде у меня только одна волость была. Вот в чем суть». «Да, это правильно», — сказал Василий. И прибавил. «Вот, брат, как я тебе рад. Так ты меня разворошил всего, ровно я помолодел на 10 лет. А так расстраиваешься иной раз от того, что сбрую у тебя на лошадях плохая, не такая, какую хотелось бы, как председателю райисполкома. Чепуха! Да я насчет этого тоже. Это вот жена у меня любит, чтоб все было как полагается. Нет, разворошил ты меня, можно сказать. Ведь это что, ей-бог? А вот так живешь и живешь. Думаешь, что весь мир в твоей волости, и что самое, что ни на есть, главное, чтоб сбруя у тебя хорошая была».